Главное дело, лежавшее на моей обязанности по лавке, было зазывание и затаскивание покупателей. Но я так был не смел, что никак не мог к этому привыкнуть. Отчего, не могу уж теперь объяснить, но только помню, что мне было как-то стыдно очень нахваливать свой товар и навязываться с ним. А когда я видел, что покупателя нужно было насильно тащить от других в свою лавку, то я, большей частью, если этого не видел хозяин или приказчики, отходил от него и делал вид, будто не приметил его. За это, конечно, мне несколько раз перепадали внушительные крепкие слова, тумаки и потасовки. Но и этот способ исправления на меня мало действовал, и я все-таки оставался плохим мастером по части зазывания. К тому же, по рекомендации одного московского фабриканта, комиссии которого мой хозяин исполнял, был прислан вслед за мной еще мальчик, вследствие чего через 5 недель мне отказали. Я отправился на Черную речку, надеясь найти там зятя уже торгующим и попросить его пристроить меня к себе в мясники. Но я нашел только одну сестру, а зятя не было. Приход мой сильно огорчил сестру. Она крепко меня ругала за то, что я не умел служить, и мне отказали. Когда же я, желая похвастать и получше оправдаться, сказал, что мне не отказывали, а я сам отошел, то она еще более рассердилась и закричала: «Ах ты, дрянь, мальчишка! И ты смел еще отказываться! Жаль, что я раньше не могла сходить к хозяину. И если бы только услыхала, что ты не хочешь служить, то я непременно попросила бы хозяина хорошенько выпороть тебя, да так, что ты и не подумал бы отказываться». Конечно, вследствие такого приема мне было очень неловко жить у сестры. Я уже начинал тосковать по родине. Хотя тоски этой я не смел выразить, но мне хотелось, чтобы представился какой-нибудь случай для возвращения обратно в Углич. Зятя я не видел и не знал, где он, потому что на вопрос мой о нем сестра только огрызнулась и сказала, что его нет и не скоро приедет. Но я все-таки понял, что происходит нечто неладное. Прошло 5 дней, а зять все не являлся. Спрашивать о нем у сестры я более не смел, видя ее постоянно огорченную и часто плачущей. Однажды сестра, отправляясь в город, взяла меня с собой и привела в пустой рынок к нашим дальним родственникам и оставила там. Добрые и хорошие это были люди: Иван Анисифорович и Анна Петровна Басаргины. Приняли они меня как близкого родного, и я прожил у них более 2 месяцев. Иван Анисифорович, хотя и занимал очень невысокую должность, он был не более как рыночный сторож. Был человек очень неглупый и довольно начитанный. У него стоял довольно порядочный сундук с книгами преимущественно исторического содержания и русские романы, которые, впрочем, он очень берег и мало кому давал читать. Зато он любил и, можно сказать, умел рассказывать прочитанное. Так как они держали порядочную квартиру, и у них было много жильцов, торговцев такого же рынка, то у нас не проходил ни один обед, ни один чай без того, чтобы Иван Анисифорович не вел с кем-либо литературного разговора. Особенно он любил потолковать по части истории. Иван Анисифорович меня лично не обижал, но мне приходилось слышать, как он гневался на сестру за то, что та оставила меня у них дня на два или на три, а теперь и не думает взять к себе. Хотя я был еще и невелик, но все-таки эти упреки кололи мне сердце. Мне от них делалось еще грустнее, и я все более тосковал по родине. Зато Анна Петровна настолько была сердобольна, что ее можно было назвать воплощенной добротой. Она в таких случаях постоянно говаривала: «Ну полно, Иван Анисифорыч, у нее теперь и так горе, да чтобы ей еще с ним возиться. Бог с ним, ведь он нас не объест, у нас есть свой сын, неизвестно, что с ним может случиться. Нас не будет, так и его добрые люди не оставят». Сердце ее было вещун. Здесь, кстати, скажу несколько слов об их сыне, этом замечательном, талантливом, но погибшем человеке. Василий Иванович, или Вася, как мы его постоянно звали, в детстве был отдан в приходскую школу. Превосходно выучился читать и писать, но так как отец решил приготовить из него торговца, то на 12-м году взял его из училища и отдал в гостиный двор, в мебельный магазин в Мальчике. Прослужив определенное число лет мальчиком, Вася оставался тут еще 2 года или 3 приказчиком, но потом почему-то был отказан. В то время, когда я поселился у Басаргиных на житье и узнал его, Вася уже был без дела и проживал у родителей.